Янышева Ольга. Принцесса Фениксов. Допрыгалась? Книга из серии «Волшебная академия». Глава первая. Папа Далова. Олька, вставай, живо! Колотят мне в дверь. Блин, чувствую себя Гарри Поттером, только чулана под лестницей не хватает. Мысленно застонала я, разлепив глаза. Мамочка, миленькая, зачем так рано вставать? Нет, ну правда, вчера только защитила диплом, гуляли с однокурсниками до самого утра. Наревелись с девчонками, все-таки последний день вместе. Положа руку на сердце, точно могу сказать, что есть только 1-2 человека, с которыми я буду поддерживать связь, может быть, всю жизнь. Остальные же протопали по краешку моей судьбы, не оставив следов. Кстати, разрешите представиться. Ольга Мерешко. Стройная брюнетка с бледной кожей, синими глазами, грудью второго размера и веснушками на носу. Закончившая вчера институт культуры с красным дипломом. Оленька, ты, видимо, забыла. Немедленно поднимайся и отправляйся на вокзал встречать бабушку. Услышала я гневный голос за дверью. Мам, ну почему я? Мишка на машине. Зачем мучить бабусю в наших маршрутках да по российским дорогам? Пожалей мать! Ну, или дочь. Последняя фраза была произнесена шепотом. Мама еще раз постучала, а потом открыла дверь с ноги. Нет, ты совсем обнаглела. Это ты пожалей мать непутевая. Быстро вставай. Михаил уже давно на работе, подписывает выгодный контракт. Это ты все еще нежишься. Встала быстро. Через 10 минут жду внизу. И деньги на такси взять не забудь. Вот вечно Мишке везет. Да где же справедливость? 100 пудов с контрактом он все придумал. Брат любил нашу бабушку, в кавычках, даже больше, чем я. Ладно, старших надо уважать. Я быстро оделась в любимые облегающие джинсы и футболку, собрала волосы в высокий хвост и схватила рюкзак, набитый всякой всячиной. Миша его часто сравнивает с бардачком в машине каждого уважающего себя мужчины. Краситься не стала, я это делаю только по праздникам. Как настоящей брюнетке мне это ни к чему. Ресницы длинные и черные от природы. Помадой давно перестала пользоваться, после того, как узнала, что входит в ее состав. Я вообще брезгливая. 9 минут. Надо бежать, а то меня съедят, и бабушке не над кем будет издеваться всю дорогу до дома. «Олька!» – послышались крики с первого этажа. «Уже здесь!» Я выскочила, как пробка из бутылки, замерев прямо напротив мамы этаким сивкой-буркой. Люблю сказки с детства. «Ну ты даешь, дочь, я даже не ожидала!» «Мамочка, ты же меня знаешь! Я лучшее, что могло произойти с тобой в жизни!» Улыбаемся и машем. «А то! Быстро за стол! Оладьи, омлет, кофе, все как ты любишь! Мне пора бежать на работу!» «Дом не забудь запереть! С бабушкой не пререкаться! А то мне потом выслушивать весь вечер, и следующий за ним день тоже!» «Мам, ты меня знаешь! Я же ангел!» С набитым ртом ответила я. «Вот потому и говорю, что знаю. В конце концов, старость надо уважать». На пути к двери произнесла монолог Светлана Алексеевна, преподаватель начальных классов и по совместительству мать семейства. С трудом проглотив, чтобы успеть ответить, я крикнула. «Старость – это да! Только при чем тут бабуля?» «Так, все, хватит меня злить, и я уже опаздываю к своим любимым чертенятам. Пока, до встречи!» «Мамочка!» – засюсюкала я. «А я думала, что любимый чертенёнок у тебя я!» «Ты не чертенёнок! Ты сатана!» «Всё! Люблю, целую!» – сказала родительница и хлопнула дверью. «Нет, знаю, конечно, что я не подарок, но чтоб сатана, расту!» Хорошенько нахомячившись, я побежала на вокзал встречать бабулю. «На самом деле она у нас хорошая, только любит поучать жизни». Да и вообще, женщина, которая вырастила 3 детей в советское время, не может быть слабой. Воспитывала она их в тоталитарном режиме. И, кстати, правильно делала. Вон мама сейчас высококлассный педагог. Родители порог кабинета директора лицея обивают, только чтобы попасть к ней в класс. Мои дяди-близнецы – отличные бизнесмены, и брата моего к себе в компанию пристроили. Одна я решила, как сказала бабушка, певичкиной профессией обзавестись. И бесполезно было говорить, что в Институте культуры учат не только петь. Ну да ладно. Красный диплом бабуля все равно не оценит. Нечего даже ждать. Сидя в маршрутке, я очень старалась не заснуть. Ехать от дома до вокзала недолго. Можно было и пешком пройтись, но время поджимало. Не дай бог бабушке ждать придется. Тогда мы ее унылые стенания будем всю неделю слушать. Выйдя из маршрутки, я посмотрела на часы и обрадовалась, что времени еще предостаточно. Не спеша направилась в сторону вокзала. Внутрь решила не заходить, не люблю толпу. Бабушка, кстати, тоже. Немного погодя, увидела бабулю и скорее кинулась помогать ей с сумками. «Бабушка, здравствуйте! Давайте помогу! Как я рада, что вы приехали к нам погостить!» Улыбаюсь как можно искренней. «Вот сразу прекратила!» «Блин, начинается! Что я опять не то сказала?» «Твоя улыбка уже оскомину мне набила, а то я не знаю, как ты рада!» «Бабушка, ну хватит! Я маме обещала вести себя уважительно!» «Это радует! Хоть уважению тебя научили в твоем институте культуры!» Понеслась. «Ольга, вот совсем ты не слушаешь советов мудрой женщины! Говорила же тебе, иди на врача или на юриста! Семье, в конце концов, надо пользу приносить!» «А ты?» «Да когда ж это кончится?» «Уперлась, как баран! Культура, культура!» «Так я же вся в вас характером, бабуленька!» «Вот и воспитание не заставило себя ждать! Проявилась, так сказать, в полной красе!» Я заскрежетала зубами. Бабушка тем временем подошла к такси, азартно сверкая глазами. От нашей перепалки она явно получала наслаждение. Открыв ей дверцу, я отправилась укладывать чемоданы в багажник. Но стоило мне занять место на переднем сиденье, королевы сидят на заднем, величественно позволяя холопам вести себя. Бабушка продолжила. «Распустила тебя, мать! Все позволяла, и вот результат. Я даже знаю, в какой период жизни все пошло не так». С важностью дела кивнула бабуля, которой не мешали высказываться ни мой затылок, ни посторонний человек. «И в какой? Пусть человек выговорится». Как говорят психологи, это очень полезно. «Когда Светлана отвела тебя на секцию по карате, вот скажите, на кой девчонке это бесполезное занятие?» Обратилась бабушка к водителю, который вез нас на месячную каторгу. «Ну, в наше время девочки должны уметь себя защищать». «Ты давай вези ровнее, знаток социума, тоже мне». Водитель жалостливо посмотрел на меня. «Бабушка, но ведь секция и черный пояс по карате – это лучше, чем по подворотням бегать!» – попыталась я разжалобить бабулю. «Еще чего не хватало! Подворотни! Ольга, лучше бы тебя на танцы отдали! Ты же с мальчишками только драться научилась! Нет в тебе ласки, женственности! Какой-то маньяк, а не девочка!» «Бабушка, ну что вы говорите? Я никогда первая не начинаю, да и приемами пользуюсь редко, чтоб не навредить!» «Вот и я говорю, бесполезная трата времени. Не пригодились тебе эти знания». «Опять не так». «С вас 500 рублей». «Слава тебе, Господи, мы доехали. Сейчас оставлю ее дома, а сама под благовидным предлогом смотаюсь. Да хотя бы в магазин». «Живодеры у вас в Москве, а не таксисты». Бабушка продолжила в своем репертуаре. Пока не наживет за день с десяток врагов, не успокоится. Как только мы забрали багаж, таксиста и след простыл. «Бабушка, всегда хотела у вас спросить, когда я вырасту, такой же буду?» Сказала я, открывая ключом дверь. «Хуже! Я в твои годы не была такой разболтанной, дерзкой малолеткой!» «Не, уж лучше тогда сразу прекратить свое существование!» Повернувшись к ней, пробормотала я и шагнула в дом. «Оля!» Бабушкин крик, кажется, разнесся на весь квартал. Обернувшись к двери, я увидела свою ногу, застрявшую в непонятной черной воронке, которая начала засасывать меня внутрь. Через мгновение сознание взорвалось дикой болью, и я стала падать в темноту. Тем временем в мире Нисса. Рамкан Ван Мереш сидел в своем замке возле камина и неотрывно смотрел на огонь. Вокруг царила суета. День рождения Карифы, матери-повелителя, его матери, это всегда событие для рода фениксов, рода без наследника, без наследника в этом мире. Когда-то давно, когда Рамкан еще был 20-летним парнишкой, он попал под проклятие врагов отца. Этот хваленый совет Союза раз не сделал ничего, чтобы помочь фениксам. Все боялись их силы и мастерства владения огнем. Все боялись союза с фениксами, потому что дети от этого союза рождались фениксами, но обладали магией обоих родителей. Эта планета была их, но тайный враг уничтожил половину его народа. А мир закрыл глаза на эту трагедию. Отцу пришлось запереть все границы, на что совет отреагировал еще жестче. Государства фениксов перестали признавать свободным. Уцелевшие фениксы оказались закрыты на собственной территории. На губах Рамкана появилась злобная усмешка. Никто не мог добраться до них и отнять земли, как ни старался. Купол огня феникса — это не шутки. Ни один маг не смог бы снять заклинание, мощь которого унесла жизнь его отца. Он сделал все, чтобы защитить свое наследие. Боль в сердце повелитель решительно заглушил бокалом виски, вкус которого так полюбился ему еще на земле. После того, как проклятие начало действовать, принц оказался на грани жизни и смерти. Его мать, уже потерявшая мужа, не хотела лишиться и сына. Она приказала отнести принца в покои повелителя, наложила на него стазис и взяла правление в свои руки, восстанавливая былое величие пострадавшей нации. Рамкан думал, что умер, но он не был мертв. Он попал в другой мир. Не зная этого поначалу, он очень долго бродил, словно в тумане. Звал отца и мать, но никто не откликался. Пока однажды он не услышал плач девушки. Его первым порывом было защитить, спасти, успокоить, и Рамкан бросился на звук. Оказавшись на дороге, он увидел рыдающую бледную девушку. Ее нога была неестественно вывернута. Заметив Рамкана, девушка перестала плакать. Они познакомились. Ее звали Светлана. Свет его жизни. Рамкан отнес ее к врачам и остался с ней навсегда. Он думал, что в своем мире умер, за какие-то заслуги попал в другой мир и решил начать жизнь заново. Когда они поженились, Рамкан открылся Светлане, кто он на самом деле. Но жена испугалась и принялась уговаривать его обратиться к врачам. Ситуацию спасла теща Лариса Анатольевна. Она решительно пресекла истерику дочери и заявила, что так и должно быть, что это написано у них на роду ледяных ведьм. Света неожиданно успокоилась и улыбнулась. Они жили очень счастливо почти 2 года. Родился сын, его маленькая копия, Мишутка. Как он любил возиться с ним, наблюдать, как сын хмурится, когда что-то не получалось, как сопит, когда сладко спал. Рамкана распирала от счастья, пока не случилось страшное. Однажды вечером, когда все уже легли спать, Света, радостно улыбаясь, произнесла: «Ром, мне нужно тебе кое-что сказать». «Что, мое солнышко?» Мягко притягивая к себе жену, прошептал Рамкан. «Я?» И тут его скрутила боль в солнечном сплетении. Это был жар феникса. Принц помнил это ощущение. Вскрикнув, Рамкан оттолкнул любимую, чтобы не причинить ей вред, и вскочил с кровати. Вокруг него стала образовываться черная воронка. Он уже понял, что произойдет дальше. На крик прибежала Лариса Анатольевна и крепко обняла дочь. «Я присмотрю за ними! Иди и не волнуйся! Как только мы будем готовы, жди нас!» Проваливаясь в портал, принц фениксов отключился. Придя в себя, он понял, что находится во дворце, рядом мать, слуги, и все счастливы. Только его сердце было разбито от тоски по другой семье. Дух рода Лилерий пытался привести в чувство молодого правителя фениксов и согласился во сне перенести принца к семье. Рамкан увидел, как страдает его истинная пара, но ничего не мог поделать. Он перестал есть, злоупотреблял снотворным, пока дух не разозлился и не перестал ему подчиняться. В ярости новый правитель фениксов разнес пол дворца, заточил дух в камень и выкинул его за пределы купола. А потом, успокоившись, горько пожалел о своей вспыльчивости и разозлился сам на себя. Лариса Анатольевна говорила, что через 24 года они будут здесь. И я никогда не сомневался в правоте слов ледяной ведьмы. Значит, к их прибытию я должен навести порядок в своем мире и уничтожить всех врагов, чтобы обезопасить семью. Зазвучал набатом в голове призыв к действию, и принц взял себя в руки. Мать обрадовалась окончательному воскрешению сына, и за 23 года были уничтожены все предатели и шпионы. Единственной проблемой остался купол. Убрать его никому не удавалось. «Я не буду отчаиваться», — каждый раз твердил про себя Рамкан. «Я жду. Скоро, совсем скоро мой наследник вернется на родину. Я очень надеюсь, что и моя пара тоже перенесется. Счастье не будет полным без света моей жизни». Поставив бокал на стол, правитель фениксов откинулся на спинку кресла и улыбнулся в пространство. Остался один год.